Немцы все-таки взяли Киев. Только на 4 дня позже, чем это было в моей реальности. Похоже, что самим фактом появления я уже начал менять ход войны. И кажется, это только начало. Из изменений, какие еще произошли, так это то, что на фронт начали поступать брезентовые разгрузки, и неожиданно для всех был смещен со своего поста Мехлис. Вот те раз. Это же скольким воякам он жизнь портил до самой победы. Да и после. Сталину как собака предан был. А тут сняли. Что-то там у них произошло, непонятно. Но это случай, из ряда которых тоже в моем времени не было. Если так дальше будет, то все знания истории можно смело спускать в унитаз. Хотя если выйдет, как думалось, после весны 1942 года они уже точно не понадобятся. Главное Харьковскую катастрофу не допустить. А там останутся из всех знаний только американцы со своим ядерным проектом, но их я приберегу на сладкое. В конце сентября, как и было обещано, нас опять вызвали в Москву. Летели на этот раз на Ли-2. Земля и небо по сравнению с тем монстром, на котором пришлось трястись раньше. По уровню комфорта Ли-2, он же Дуглас Дакота, в девичестве, напоминал современный пассажирский кукурузник. То есть укачивало так же, но зато было тепло и не дуло. Москва встретила дождем. Толп добровольцев на улицах и баррикадах я не видел. Это, наверное, позже все будет, когда фрицам до города километров 150 останется пройти. А сейчас все тихо. Только режим светомаскировки блюдут свято. Приехали сразу к наркому. Знакомый уже секретарь доложил, и нас пригласили войти. Берия был не в духе. Когда мы зашли, он заканчивал трахать по телефону какого-то Гарадзе. За что, я так и не врубился. Но Лаврентий Палыч пообещал в конце разговора поиметь не только злополучного Гарадзе, но также всех его родственников, в том числе давно умерших и еще не родившихся. Надо же, какой у нас в верхах беседы вести могут. Ротный, распекающий старшину за потерю вверенного ему имущества, просто пацан по сравнению с грозным наркомом. Оторвавшись, Берия жестом пригласил садиться, и пока он барабанил пальцами по столу, остывая от предыдущего разговора, я пытался определить, стекла в пенсне плюс или минус? Минус. Выходит, у помощника тирана всех времен близорукость. Читает, наверное, много. Вот глаза и посадил. А я-то думал, у него пенсне из-за старческой дальнозоркости. Хотя какой он старик? Крепкий мужик, лет 50, не больше. Наконец он, успокоившись, заговорил. «Ну что, товарищ Лисов, вы со своим предсказанием попали в точку. Хотя эти, — он мотнул головой в сторону, — уверяли, что немец выдыхается и завязнет в урах. Они оказались неправы. Поэтому я предлагаю вам войти в аналитический отдел, работающий при НКВД. Вы там будете нужнее, чем на фронте. И на этот раз к вашим словам будут относиться гораздо серьезнее. Что скажете?» Пипец. Приехали. Я на этот момент был не готов оседать в штабах. Да и обстановка. Как правильно сказал Гусев, в Москве все, что хочешь, может произойти. Моча в голову стукнет и арестуют, на этот раз всерьез. Да и характер у меня еще тот. А здесь ведь зубры собрались опытные. Сожрут даже не из конкуренции, а так, по привычке. Тут опыт в аппаратных делах нужен. А какой из меня подковерный боец? Пулю в лоб противнику пустить запросто. А вот интриги плести опыта не хватит. Наверное, все-таки поторопился, когда в своих рассуждениях наверх вылезти задумал. Скакующим Сталином себя самонадеянно сравнил. Здесь же совершенно другой склад характера нужен. К этому времени я уже понял, что политик из меня как из сантехника-визажист. Чем самому высовываться на съедение, лучше прилепиться к тому же Лаврентию Палычу и стать, ну, при нем типа доверенного советчика. Вот подсоберу достаточно бонусов, чтобы каждое мое слово слушалось им с огромным вниманием. Тогда и посмотрим. А сейчас я лучше, согласно старой солдатской поговорке, поближе к кухне буду. Прокрутив это в голове, осторожно взвешивая каждое слово, ответил. «Товарищ народный комиссар, что я с аналитиками делать буду?» Эти озарения мне приходят, как я вам уже говорил, обычно после сильной встряски, после боя. Да и то не всегда, а здесь какой бой? Максимум Опять арестовать попытаются». При этих словах Берия широко ухмыльнулся. Видно, ему понравилось мое поведение во время липового ареста. Я тем временем продолжал. «А меня такие ночные подъемы не заводят, а только злят. Разрешите лучше с ребятами остаться, толку будет больше. Если вдруг что-то опять почувствую, немедленно сообщу товарищу полковнику». Лаврентий Павлович подумал, вертя в руках самописку, и вынес решение. «Ладно, так и сделаем. Ты только там поберегись, не очень голову подставляй. Она теперь очень ценна для нас. И по поводу ареста не обижайся, такого больше не будет. Хотя недавно опять предлагали за твои песни аполитичные». Он опять усмехнулся и неожиданно спросил. «Сам сочиняешь?» «Так точно!» – нагло соврал я, приписав себе лавра Высоцкого. «Ну, сочиняй. Стихи хоть и сомнительного содержания, но хорошие. Будут цепляться, скажи, я разрешил. И еще. Завтра вы поедете на завод. Посмотри на свою выдумку в действии, а через 5 дней я тебя жду». И опять, став серьезным, отпустил нас, напомнив, если что, немедленно докладывать Калычеву. Выходя от него, пытался сообразить, зачем это он меня будет ждать. Причем, как я понял, даже без Калычева. Ничего не надумав, просто махнул рукой. «Будет день, будет пища». Потом мы поехали смотреть новые автоматы, выпуск которых постепенно налаживали на одном из тульских заводов. Самое смешное, что обозвали его опять ППС, так как я предложил идею, а в КБ ее конкретно доработали, то автомат назвали не по имени изобретателя, ну их слишком много получилось, а просто пистолет-пулемет складной. Вещица получилась знатная, с хорошим боем и даже лучше известного мне прототипа. В другом цеху собрали несколько глушаков с запчастями, сделанными по моей просьбе под немецкий «Вальтер» Р-38. Этих вальтеров у нас с Гусевым скопилась целая куча. С каждой вылазки по тылам притаскивали минимум по паре штук. И дарили их, и презентовали в виде взятки, особенно хозяйственники всех рангов к таким трофеям были неравнодушны. Все равно несколько пистолетов в вещмешке всегда болталось. Остальные глушители делались под наган, который выпускали на этом же заводе. Глушаки, конечно, и до этого были известны. Самый распространенный назывался прибор «Брамит», то есть «братьев Митиных». Но он был громоздкий и совершенно другой конструкции. Поэтому мой пошел на ура. С гранатометами пока буксовали. Никак они дальше 20 метров прицельно стрелять не хотели. И летал по непредсказуемой территории. Как грустно пошутил Калычев, их КБ гарантировало полную тайну полета гранаты. Люди бились и так, и эдак, но пока ничего не выходило. Один из конструкторов, нервно куря и оглядываясь, раскололся, когда я на него наехал. Мол, самого толкового из них загребли. Еще перед войной. Причем спеца именно по пороху и по взрывчатке. Жалобно глядя на меня, инженер говорил, что органам, конечно, виднее, и взяли их главного изобретателя наверняка за дело. Но вот теперь его головы просто катастрофически не хватает. Вот не было печали. Где теперь искать их основного? Записав данные сидельца, пообещал узнать про него, наказав, чтоб сами не расслаблялись. Это чудо-голова, может, давно в вечной мерзлоте мумифицируется. Уходя из КБ, все думал, в какое интересное время попал. Ведь поклеп на изобретателя наверняка кто-то из его коллег накропал. А теперь, когда приперло, сами воем выть начали. Я всегда поражался безвозмездным стукачам. Но еще понятно, если б выгоду имели, так ведь нет. Стучат из любви к искусству. Ведь и меня какая-то падла с песнями вложила. А пел только хорошим знакомым. Ребята с разведки просто тащились от песни «Батальонная разведка». Особистам же почему-то особенно полюбилась слегка мною переделанная песня Высоцкого «Я вам мозги не пудрю». Да и вообще гитару беру только в кругу людей, которых уважаю. Хотя нет. Я вспомнил, как один раз паразит Гусев под хорошую закуску уболтал устроить небольшой концерт. Там как раз 2 незнакомых мне комиссара присутствовали. Один нормальный мужик и погиб геройски. Раненый за пулеметом до последнего работал, пока кровью не истек. А вот липучий взгляд второго мне сразу не понравился. И хихикал он слишком ненатурально, подливая в стаканы самогонку местного разлива. Хоть репертуар выбирался по возможности нейтральный, а вот, глядишь ты, настучал. Сдал, сука, не задумываясь. Про него и раньше слухи ходили, а вот теперь сам убедился. Ну ничего, теперь у меня карт-бланш от самого Лаврентия Палыча. А с тобой, комиссар, полка, мы еще встретимся».